Глава 20. Разговор в машине. Дома у Тинчурина Олег и Людмила, да и сам Геннадий Егорович, наконец могли присесть и подумать, что им теперь делать. Тинчурин оказался прав, когда рассказал им свою теорию о проникновении Башкатова в их квартиру. «Я это понял, когда узнал, что почти у каждой жертвы была какая-то вещь с кладбища», объяснял Взоровым следователь, когда вез их с вокзала, и они еще не знали, что ждет их дома. «Вы, Олег, тоже получили такой подарок, только не знали об этом». «Как это может быть?» Удивился Взоров, перебирая в уме все, что ему дарили в последнее время друзья, коллеги и даже жена. «А вот как! Вы же были на кладбище?» «Был, но я оттуда ничего не брал, скорее наоборот, оставил». «А я и не говорю, что брали. Вам подкинули. Вы проверяли карманы после того, как вернулись домой?» «Нет, незачем было. Я был весь в грязи и сразу бросил одежду в стирку». Тинчурин взглянул в зеркало заднего вида на Людмилу. Она заметила взгляд. «Я проверяла перед тем, как стирать. Там ничего такого не было. Только 4 желудя на одной веточке. Я сначала хотела их выкинуть, но потом, кажется, я положила их в вазу в большой комнате. Они должны быть там. Но не может же быть, чтобы из желудя... пусть даже не из одного, а из 4, вылез мертвец». «Еще как может. Возможно, они и не вылезают из этих предметов, но они каким-то образом дают им возможность подобраться к нам. В одном случае это была всего лишь маленькая сережка». «Я не носил с собой желудей», — очнулся от задумчивости Взоров. «Они могли попасть туда только случайно». «Случайно?» — воскликнул Геннадий Егорович. — Как? Упали с дуба прямо вам в карман? Теперь нет ничего случайного, поймите это, наконец. Каждая мелочь, любая незначительная деталь может быть связана с ними, с кладбищем, с монстрами. Да даже если рассуждать категориями статистики, которую так любил ваш друг Башкатов, какова вероятность попадания этих желудей к вам? — Ну, я не знаю... «Но если это не случайность, если они действительно подкинули мне желуди, то они должны были сначала приготовить их. Я хочу сказать, что если это не просто желуди с дуба, то не таскал же их этот монстр с собой просто так, на всякий случай. Такие вещи на дороге не валяются». «В этом, возможно, вы и правы. Если бы у них было полно таких вещиц, то эти монстры лезли бы уже изо всех щелей». «Но, Олег, не забывайте, что время подготовиться у них было. Когда они узнали о вашем приближении? Возможно, как только вы пересекли границы старого кладбища. А ведь вам понадобилось время, чтобы добраться до его скрытой части». «И к тому же мальчики в это время были уже там», — включилась в разговор Людмила. «Но меня беспокоит не то, было ли у них время на подготовку или нет, а кто это подготовил. Ведь вы говорите, что эти монстры почти животные. Неужели они сами могли до такого додуматься?» Тинчурин встретился взглядом со Взоровым. Каждому уже приходило в голову то, что сейчас сказала Людмила, но они просто не решались высказать это вслух. Геннадий Егорович хотел что-то добавить, но, немного подумав, решил отложить это на потом. А сейчас и так хватало о чем поразмыслить. Тем более, что они подъезжали к дому Взоровых.